Глава 23. Алина. Выстрел звучит, словно гром, разрывающий тишину. Я замираю, оборачиваюсь, и сердце будто падает в бездну. Как в замедленной съемке, Имин закрывает меня собой, а через мгновение его тело дергается, и он падает на пол. В этот момент что-то внутри меня ломается. «Нет, Имин!» Голос срывается на хрип. Ноги подкашиваются, но я бросаюсь к нему, падаю на колени, хватаю его за плечи. «Пожалуйста, открой глаза. Ты же сильный. Ты обещал быть рядом. Обещал, что никто меня не тронет». Сжимаю его плечи, встряхиваю, будто это вернет его к жизни. Его глаза приоткрыты, кровь пропитала одежду, а грудь едва поднимается. Касаюсь его красивого, но смертельно бледного лица дрожащими пальцами. «Ты не можешь меня оставить! Ты слышишь? Имин, пожалуйста!» Слова срываются с моих губ, превращаясь в рыдание. «Я люблю тебя! Очень, очень сильно! Я только нашла тебя! Ты не имеешь права меня оставить!» Аймин становится лишь холоднее. Его губы синеют, дыхания уже практически нет. Позади доносится гадкий, ядовитый смех Рашида. «Вот и все, девочка!» Ядовито ухмыляется эта сволочь. «Теперь никто тебя не спасет. Мой брат-предатель мертв». Я слышу эти слова, но мой разум отказывается их воспринимать. Мне кажется, я прямо сейчас тоже умираю. И страшнее всего того, что я хочу умереть. Это точно лучше, чем оказаться в лапах Рашида. Дверь в квартиру с грохотом распахивается, и непонятно откуда в нее врываются Мирон и Рустам. Мирон кричит что-то, но я не воспринимаю его слова. Мой мир сужен до мужчины, который сейчас лежит передо мной. Я прижимаюсь щекой к его груди, не боясь испачкаться в крови. Ловлю остатки тепла, которые медленно ускользают, как ускользает сама жизнь, оставшаяся лишь где-то на кончиках волос, пальцев, ресниц. «Нет, только не так!» Шепчу я, срывая с себя кофту. Руки дрожат так сильно, что ткань путается в пальцах. Зажимаю рану. Кровь пропитывает ткань, но я не могу остановиться. Не могу перестать делать это. Не могу перестать надеяться. «Пожалуйста, не оставляй меня одну. Я без тебя... Я не смогу. Ты слышишь меня? Ты не имеешь права сдаваться!» Отчаянно кричу на Имина. Слова рвутся на всхлипы, а кровь продолжает пропитывать ткань. Мирон присаживается рядом. Его лицо каменное, но в глазах мелькает тревога. Он прикасается к шее Имина, проверяя пульс. «Живой. Слышишь? Он живой!» Брат пытается меня успокоить. «Мы его не потеряем, ты поняла?» Он смотрит на меня. Его голос звучит как приказ, заставляющий верить. Я киваю, но сама едва держусь. Краем зрения замечаю, как Рустам без лишних слов ловко скручивает Рашида и тащит его к двери. Это все кажется нереальным. Моя жизнь, мои чувства, все сосредоточилось на одном. Имин должен жить. Он дрался за меня, он закрыл меня собой, и я не позволю ему умереть. «Все будет хорошо», — говорит Мирон. «Мы справимся. Ты должна держаться ради него». Я хочу поверить ему, но внутри разрастается ужас. Что, если это ложь? Что, если он просто пытается успокоить меня? Скорая приезжает быстро. Люди в белых халатах мельтешат вокруг Имина. Я слышу их отрывистые команды, но не понимаю смысла. Они что-то делают, и его грузят на носилки. Я иду за ними, но Мирон останавливает меня. «Подожди». Его рука ложится мне на плечо. «Ты вся в крови. Переоденься, умойся. Я отвезу тебя». «Но я хочу...» Начинаю я, но слова застревают в горле. Мирон смотрит на меня твердо. Его взгляд заставляет меня остановиться. «Алина, слушай. Ты ему нужна, понимаешь? Иди, приведи себя в порядок». Его голос строгий, но в нем есть нотки заботы, которые немного возвращают мне контроль над собой. Я иду в ванную и, увидев свое отражение, вздрагиваю. Вся в крови, волосы растрепаны, лицо мокрое от слез. С трудом снимаю с себя все это и встаю под душ. Горячая вода течет по коже, смывая кровь и пыль, но не боль. Она остается словно нож, который не вынуть. Я выхожу, быстро одеваюсь, и мы с Мироном едем в больницу. Машина движется, а я смотрю в окно, не видя ничего, кроме бледного лица Эмина и лужи крови на полу, которую обещали убрать. Кто обещал, я уже не помню. Это и не важно. Важно лишь, чтобы мой мужчина выжил. «Что произошло?» — спрашивает Мир, не отрывая глаз от дороги. Я рассказываю все, что знаю. Голос звучит, будто чужой. Говорю, как Рашид пробрался в дом, как пугал меня, как Эмин боролся. Когда заканчиваю, мне становится еще тяжелее. «Это из-за тебя!» — отчаянно кричу на брата. «Он пришел мстить! Рашид хотел забрать меня, но...» Голос срывается, и я хватаюсь за голову, не в силах договорить. «Все закончилось, Алин!» Кажется, он не злится на мой выпад. «Больше никто не будет никому мстить!» «Мне плевать на всех!» Голос срывается. «Лишь бы Эмин выжил! Ты понимаешь, если он... если я его потеряю, мне больше ничего не нужно. Ничего, Мирон!» Закрываю лицо руками, но не могу остановить рвущиеся наружу эмоции. Брат ничего не отвечает. Машина мчится вперед, а я продолжаю молиться, чтобы Эмин остался со мной.